Братья, вопросы еще у меня пока по откровению продолжаются. Но я быстренько отвечу. Значит, 2 Фессалоникийцам во 2 главе на этих местах сильно обосновывают некоторые, что вот там восхищение церкви. Я прочитаю, и вы поймете, о чем речь идет. 2 Фессалоникийцам во 2 главе, со 2 стиха. «Не спешить колебаться умом, а смущаться не от духа, не от слова, не от послания, как бы нами послано, будто уже наступает день Христов». Отметьте, день Христов. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели». И вот обосновывают. Вот когда откроется человек греха, сын погибели, вот тогда будет восхищение. А здесь не о восхищении речь идет, а день Христов. И разница большая, друзья. Восхищение и день Христов. Вот прочитаю еще Малахии. «О дне Христовом», чтобы заметили, что это означает. 3 глава. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». 2 стих. «И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелочь очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, переплавит их как золото, как серебро», и так далее. День Христов – это последняя страшная великая скорбь. Это 7 чаш гнева. День Христов – избавление остатка Израиля. Поэтому, если кто-то будет еще так вот замечать и читать эти места, на этом сильно основывают. Вот когда придет Христос за церковью. День Христов – это не пришествие за церковью. Это день, в котором будет спасение остатка Израиля. И еще, братья, от кого будут рождаться дети в тысячелетнем царстве? Вот меня печалит, конечно, что так слабо-слабо относятся к книге Откровения. В тысячелетнем царстве будут в теле евреи, и тело не изменится. Будут такими, как вот мы сейчас. Тысячи лет будут жить. Почему? Потому что лжепророк и антихрист будут отправлены уже в озеро, горящее огнем и серую. Сам сатана будет закован на 1000 лет, чтобы не обольщать. Греха не будет. Если кто-то по инерции согрешит, он доживет до 100 лет и не больше, и умрет. Это будет ужас наводить такой человек, который в то время умрет. А так 1000 лет – много-много размножатся, будут плодиться, размножаться, и будет от кого. Еще. Матфея, 24 глава. Почему Христос обращает внимание на субботу? Ведь Он ее упразднил. Я не знаю, братья, кто как понимает. Христос субботу не упразднил. Он просто говорил, что «Я Господин субботы». А что ценнее, спасти человека в субботу или какое-то еще нарушение совершить? Суббота дороже или исцеление человека? Но суббота, братья, она для евреев не отменена. Она будет ценной субботой, когда будет тысячелетнее царство. Будут жертвы приносить, будут продолжать исполнять закон. До какого времени, не знаю, может быть, когда уже увидит вплотную, зачем нам жертвы приносить, когда сам Агнец перед нами Христос, тогда, может, перейдет. Нам надо там будет трудиться с ними вместе и разъяснять. И еще 28 стих, говорится, Матфея, где труп, там соберутся орлы. Тоже такое таинственное место, трудно понимаемое. Но это относится, место, сказанное Христом, опять-таки, когда произойдет Армагеддонская битва. Армагеддонская битва означает, когда соберутся крупнейшие войска, сильнейшие войска под водительством сильных военачальников, царей, соберутся в долину Магеддо, как там уже кто вот понимает, и это будет все сосредоточено, чтобы уничтожить Израиля. Уничтожить. Некоторые даже осмеливаются писать так богословы, что не только Израиля, а даже мысль будет такая, и написано, будет вести войну с Агнцем. То есть даже такая будет мысль, как бы Христос вот будет сходить с церковью и его расстрелять в воздухе, если это возможно. Но произойдет обратное, солнце померкнет, луна не даст света своего, загремит громы, будут грады страшные, землетрясения. И эта масса, миллионная или миллиардная людей, воинов, она исчахнет на месте, они будут убивать друг друга. Это последний вот этот вот день Господень, в чем заключается. И тогда будет ангел один провозгласить, «Всем птицам небесным прилетайте, слетайтесь на вечерю Господню, чтобы пожрать трупы царей, трупы начальствующих, и будет уборка этих трупов 7 месяцев, 7 лет будут пользоваться евреи вот этими трофеями, которые останутся от этих воинств». Вот это место туда относится. Следующее. Братья, написано, нет власти ни от Бога. Как понимать, гонения или войны? Кто властями руководит? Все равно так и понимать, что все от Бога. И без Бога ни гонений не произойдет, ни войны ни одной не произойдет. Но только кто зачинщик, нельзя понимать, что Бог интересуется, как бы затеять, как бы раскрутить гонения, как бы где-то войну поднять. Нет, Бог попускает, пришло время. Вот как и сейчас, вот мы здесь находимся, позвонил я домой, там вот сообщают, такие собираются к 16 числу, и танки подтягивают, и самолеты подлетают, и корабли подплывают, и с одной стороны, и с другой. Бог попускает такое, попускает. А для чего? Все Богом запланировано, как вот мы сейчас уже много слышали об этом. В некоторых церквах по несколько пресвитеров. Почему их не рассеивают? А то новичков приглашают на переселение. Видишь ли, а? Вот новички нам что отвечают. Вот давайте, кто есть, вот тех вот и сейте, и рассеивайте, а нас не трогайте, мы бизнесмены, мы предприниматели. Братья, не так уж их много, ну вот куда меня послать? Что с меня толку? А молодые, они как раз и научатся. Я заметил, братья, кто бывал на севере, поехали, парочкой поехали, может, один-два, детей было, может, успеха много нет. Ну, там 5 душ нашли немцев или хантов, или там других народностей. И кажется, успеха нету. Ну, что же это такое? Вот. А свидетельство совершено. Но когда встречаешься с ними, когда они оттуда приезжают, братья, это перенесшие всевозможные проблемы. И холод, и голод, и нищету, и страхи, и медведей, и всяких-всяких ужасов, и от тех людей сколько. И вот они, когда сюда уже переселяются назад, отбыв там срок, Они очень хорошие служители, очень хорошие. Но не все. Некоторые там тоже обогащаются и находят такое место, что не надо оттуда их и переселять. Может ли хороший брат молодости был отлученным быть кандидатом на пресвитера? Не может. Если отлучен, ну, справедливо, то отлучение не позволяет даже и речи вести в будущем о таком человеке на пресвитера, благовестника или диакона. Даже замечание, если кто попал на замечание и побыл на замечание, тоже, разве только, может быть, подлежит какому-то пересмотру и изменению наказания. И последняя записка. «Куда Христос посадит апостолов, евреев в кавычках? Если 24 места займет церковь, может, 12 престолов церкви и 12 апостолов, ну, как-то разделить. Братья, ну, не наше дело, конечно, распорядиться там Христос, кого куда посадить, апостолов. Но церковь, она так сливается в одно, что ее никак не разделишь. Евреев отдельно посадить, апостолов, а язычников отдельно нет. Да, да, да, да. Так что Господь не ошибется в этом. Братья, я в заключение скажу чуть-чуть о откровении. Я очень доволен, хотя я сам-то в нем тоже плаваю. Тут есть братья, которых я побаиваюсь даже. Вот говорю и оглядываюсь. Они могут меня подкосить моментально. Но, братья, вот простите... Дерзновение – это большое дело, это риск, что вот так вот встать и говорить смело. А я нашел смелости, Бог дал мне. Но я вот чем доволен. Я затронул души некоторых и скажу, для чего нужно откровение читать, для чего исследовать. Во-первых, вы поймете, какая в будущем привилегия, радость, прекрасная жизнь церкви со Христом. И на небе 7 лет, и после на тысячелетнем царстве, в новых телах, не будет болезни, не будет смерти. Со Христом мы встретим там и Давида, и Моисея. Они будут в церкви. Апостолы, пророки – это одно для церкви. Не буду долго. Это прекраснейшее будущее для церкви. Через откровение вдохновляет. Другое. Когда откровение проповедуем, разъясняем, мы, может быть, многих удержим. Что ждет тех, которые пренебрегают сейчас спасением? Что ждет тех, которые беспечны, равнодушны? Те, которые не спешат, даже вот повырастали уже по 18 лет, а крещение не принимают. И спрашиваются, почему? Да успею, там ответственности больше. А так я пока еще туда-сюда и пройдет, и с меня как с гуся вода. Да как же так? А что тебе ждет, если останешься? И та же антихриста вся власть, и это прелесть, страшное обольщение, а потом великая скорбь, а потом, ну хорошо, если ты там осмелишься положить голову на плаху, тебя отрубят, и ты... в числе спасенных попадешь. А может, если ты тут лукавый был и неверный, а там тем более, через откровение большие пробуждения. Это книга, в которую мы сейчас уже вошли, и уже начинаем жить в ней. Ее никак нельзя, братья, мимо проходить, оставлять беспечно.